Остальное же окружение действительно или приспосабливается, или отваливается. Или, если общение с не очень близкими людьми, то я или избегаю этого общения, или в основном молчу и занимаюсь делами. Вспомнила, когда нас зовет на праздник моя свекровь, там куча родственников, ну и все такое. Я беру на себя все обязанности по кухне, подаче на стол, мытью посуды, ну и так далее. Родственники и свекровь в восторге от такой трудолюбивой Золушки. Муж не понимал вначале, а когда я ему сказала, что мне просто не о чем разговаривать с этими дедами, он стал мне помогать. Так мы и трудимся. Я мою посуду, а он каждую тарелочку полотежком вытирает и на место складывает. И все счастливы. Так что приспосабливаться к окружающему миру я хорошо умею. В общем, я пытаюсь со своей безупречностью сдать себя в аренду. Тем и спасаемся. Новые ощущения. Я заметила, что мне стало легче, и я становлюсь сильнее. Я не расходую какую-то часть энергии, которую раньше выбрасывала туда-сюда. Конечно, есть и обидки от людей, когда я не поддерживаю жалостные речи. Но я заметила, что 90% общения людей – это сопереживание и постоянные жалобы. На погоду, хорошая она или плохая, неважно. Хорошая погода – это плохо. Так как мы торчим в офисе, в то время как плохая погода – тоже хреново. Так как все хреново и погода – только лишь подтверждение – плохо. Что не выспались плохо, каждое утро – жалобы. Я заметила, что у меня привычка уже выработалась начинать утренний разговор с того, как мне не очень хорошо, или вчера было тяжело, или как будет тяжело очень скоро, или поддерживать ответную такую же реплику. Прикольно, это уже привычка. И главное, это не говорит о том, что я пессимистка, это просто бла-бла-бла, которому мы не придаем значения. А на самом деле это определяет наше отношение к жизни. Еще. Странно, но мне стало легче общаться с некоторыми людьми, которых я раньше делила на ранги, и считала, что я чмо по сравнению с ними, и всегда комплексовала, когда с ними общалась. Наверное, я сбросила важность и приобрела свободу, так ранее необходимую. Люди – капли в океане. Потом я стала отслеживать некоторые моменты интересные. Вчера, к примеру, произошло кое-что, из-за чего я бы стала так расстраиваться, так сотрясать воздух. Но я спокойно к этому отнеслась. Поняла, что к лучшему. И, блин, я сильнее стала! Ой, а как вы думаете, или, может быть, у вас уже есть свой опыт, что следует после ломки? И для чего свобода? И еще, интересно рассмотреть – все это через призму матрицы, или матричная реальность – абсолютная выдумка.